Мы вошли в сад и встретились там с двумя молодыми офицерами, товарищами брат. Они шли к нам и были очень разочарованы, что брат уехал на охоту. Я познакомил их с моим петербургским другом, англичанином, лордом Бенедиктом. Лорд высокомерно оглядывал бедных мешковатых поручиков с высоты своего громадного роста. Обращенные к нему вопросы мямлил сквозь зубы по-английски «не понимаю», несколько раз ловко сбросил и поймал бровью свой монокль, чем окончательно сразил таращивших глаза армейцев, никогда не видавших живого лорда с моноклем, и, наконец, быстро проговорил, что лошади нас ждут, и я должен сказать им, что еду в гости за город к его дяде, тоже англичанину. Мы простились, я еще сдерживал душивший меня смех, но когда услыхал пущенное возмущенным тоном вдогонку «Ну и английская харя!», я уже не смог сдержаться, залился вовсю, и мне вторили два раскатистых баса. Но лорд Бенедикт, как истый англичанин, и бровью не повел, отчего мне было еще смешнее. У ворот сада стояла отличная коляска в английской упряжке. Две поджарые истинно английские лошади нервничали, и их с трудом сдерживал старый кучер во фраке, гетрах и башмаках светло-коричневого цвета с английским кнутом в руке, точь-в-точь, как на картинках модных журналов. Я поглядел удивленно на моего лорда, он элегантно чуть-чуть поклонился мне и предложил первому занять место в коляске. Я пожал плечами, сел, лорд быстро уселся рядом, сказал что-то кучеру, чего я не понял, и мы помчались. Довольно скоро мы выехали за город, я еще не видел окрестностей, по обе стороны дороги тянулись виноградники, фруктовые сады, огромные баштаны дынь и арбузов, непрерывно ехали нам навстречу на ослах люди всех возрастов в челмах, нередко на одном осле устраивались сразу двое. Встречались и женщины, укутанные в черные сетки и покрывала, тоже иногда сидевшие по двое на одном осле. Все тонуло в пыли, все было залито солнцем и зноем, и, казалось, конца не будет этому обильному плодородию, мимо которого мы катили. Так ехали мы около часа, наконец мы свернули налево и, проехав еще немного, очутились в степи. Картина сразу резко изменилась. Точно мы попали в другое царство. Все буйство природы, вся зелень остались позади. А впереди, сколько мог охватить глаз, тянулась пустынная степь с выжженной травой. Меня укачали ритмичный бег лошадей, мягкое покачивание эластичных рессор и мельканье нагретого воздуха, и я незаметно для себя задремал. «Мы скоро приедем», — сказал мне мой спутник по-русски. Я встрепенулся, посмотрел на него и обмер. Передо мной сидел в челме и белой одежде мой ночной покровитель. «Когда же вы успели переодеться?» — почти в раздражении вскричал я. Он весело рассмеялся, приподнял обитую бархатом скамеечку. Я увидел ящик, в котором лежали халат и тюрбан в виде уже намотанной челмы. «Я оделся, как требует долг восточной вежливости», — сказал мой спутник. «Ведь если мы приедем в европейском платье, Али должен будет подарить нам по халату. Я думаю, вам не очень хотелось бы сейчас принимать подарок от кого-либо, а это халат вашего брата». «Мне не только был бы несносен восточный подарок, но и вообще я потерял, думаю, навсегда вкус к восточному костюму после маскарада и чудес прошлой ночи», — не совсем мягко и вежливо ответил я. «Бедный мальчик», — сказал флорентиец и ласково погладил меня по плечу. «Но видишь ли, друг Левушка, иногда человеку суждено созреть сразу. Мужайся, вглядись в свое сердце, чей живет там портрет. Будь верен брату-отцу, как он был верен всю жизнь тебе, брату-сыну». Слова его задели самую глубокую из моих ран привязанности и скорбей. Острую тоску разлуки с братом я снова пережил так сильно, что не смог удержать слез. Я точно захлебнулся своим горем. «Я ведь решился быть помощником брату», — подумал я. «Зачем же? Я думаю о себе. Пойду до конца. Начал маскарад, И продолжать надо. Ведь это брат хотел, чтобы я нарядился восточным человеком. Будь по его. Я проглотил слезы, вынул тюрбан, надел его на голову и облачился в пестрый халат поверх своего студенческого платья. Вдали был виден уже дом, сад, и начинался по обе стороны дороги виноградник. Грозди винограда зрели и наливались соком, краснея и желтея на солнце. «Теперь недолго страдать и мучиться в догадках», — сказал флорентиец. «Али все расскажет тебе, друг, и ты поймешь всю серьезность и опасность создавшегося положения». Я молча кивнул головой, мне казалось, я достаточно уже все понимал. На сердце у меня было так тяжело, как будто, выехав за город, я перевернул какую-то легкую и радостную страницу своей жизни и вступил в новую полосу грозы и бед. Мы въехали в ворота. К дому вела длинная аллея гигантских тополей. Как только экипаж остановился, и мы оказались в довольно большой передней, к нам быстрой и легкой походкой вышел Али Мухаммед в белой челме, в тонкой льняной одежде, застегнутой у горла и падавшей широкими складками до пола. Он показался мне не таким худым и гораздо моложавее. Смуглое лицо улыбалось, жгучие глаза смотрели с отеческой добротой. Он шел издали, протянув мне обе руки. Поддавшись первому впечатлению, измученный беспокойством, я бросился к нему, как будто бы мне было не 20, а 10 лет. Я прильнул к нему с детским доверием, забыв, что надо мужаться перед малознакомым человеком, скрывать свои чувства. Все условные границы были стерты между нами, мое сердце прильнуло к его сердцу, и я всем своим существом почувствовал, что нахожусь в доме друга, что отныне у меня есть еще один друг и родной дом. Али обнял меня, прижал к себе и ласково сказал: «Пусть мой дом принесет тебе мир и помощь. Войди в него не как гость, а как сын, брат и друг». С этими словами он поцеловал меня в лоб, еще раз обнял и повернул меня к Али, молодому, стоявшему сзади. Я помнил, как страдал этот человек, когда Наль отдала моему брату цветок и кольцо. Мог ли я ждать чего-либо, кроме ненависти от него, ревновавшего свою двоюродную сестру к европейцу? Но Али, молодой, так же, как и его дядя, приветливо протянул мне обе руки. Глаза его смотрели прямо и честно мне в глаза, и ничего, кроме доброжелательства, я в них не прочел.